Глава вторая. Я открываю шкаф и задумчиво смотрю на рубашки, свитера, брюки. В ушах звенит его приказ: «Вещи мне собери». Провожу по ним рукой. Каждую я любовно стирала, гладила, вешала в шкаф, чтобы муж всегда был красиво и опрятно одет. Я помню каждую вещь наизусть. Беру рубашку. Белую. Ту самую, в которой он был на первой игре Лёшки. Он тогда переживал. Я заметила, потому как он ее застегнул. Ошибся на одну пуговицу. Так и сидел весь матч. Запомнила. Как будто вчера было. Беру ножницы. Режу ее пополам. Аккуратно. Без суеты и нервов. Следующая. Футболка с логотипом футбольного клуба. Он носит ее уже лет 5. Говорит, что она счастливая. Это я дарила ему на годовщину нашей свадьбы. Режу и эту. Потом свитер. Серый, объемный. Он всегда надевает его, когда болеет. И всегда в нем выносит мусор зимой. Смешно было. Шорты и этот огромный свитер. Я тогда хохотала и говорила, что он как бомж. Он смеялся. Но твой ведь. Теперь уже не мой. Толстовка. В боковом шве я когда-то зашивала дырку. Он зацепился на лестнице. Ткань чуть грубее на ощупь в этом месте. Я провожу по ней пальцами. Ровный стежок. Мой. Моя забота. Моя работа. Не жалко. Режу. Пижама. Шелковая, стильная. Тоже мой подарок. В этой пижаме он выходил утром на кухню и целовал меня в шею, пока я варила кофе. Теперь будет выходить к Илоне. Не будет. И ее на полоски. Слышу какой-то шум в прихожей, но не обращаю внимания. К Лёшке, наверное, друг пришел. «Оу, и что это такое у нас?» В комнату заходит Лика, моя соседка и лучшая подруга. «Разводимся», — мрачно бросаю я. «И ты решила обновить Олегу гардероб?» Понимающе кивает она. «Угу», — я продолжаю методично резать одежду. «Лен», — она мягко берет мою руку, останавливает. «Что?» — я поднимаю на нее глаза. «Ну, этим ты проблему не решишь, хотя я бы тоже так поступила». «Ну так и что ты мне предлагаешь?» — огрызаюсь я. «Простить? Собрать ему чемоданчик и помахать ручкой?» «Для начала рассказать, что произошло», — подмигивает она. «Пойдем, чаю попьем». «Ну, пойдем». Я тяжело поднимаюсь с пола. «Стой! А это что?» Лика показывает на лист бумаги, который валяется среди изуродованных вещей. «Наверное, выпал откуда-то.